«Да ну», – удивился уже Патрик, – «сир Леонард сильнейший, кого я видел в своей жизни. Он быстр, как ветер, его удары мечом разрубают камни, а его реакции позавидуют опытные разведчики. Ко всему этому он еще использует магию света, да так, что даже мне до него далеко. Я думаю, что он может использовать третий ранг, пусть и не в полную силу. При этом у него нет таланта, владыка Алексий, при всем уважении, в это никто не поверит». «Хех», — вновь выдохнул епископ. «Хотите верьте, хотите нет, а Леонард своей силы добился сам. По этому поводу он говорит, что его обучал сильнейший человек на свете, которого он встретил еще, будучи курсантом. Однако сильнейшим воином в то время называли командующего орденом паладинов, которые охраняют покой короля. Лично я не припомню случая, чтобы Леонард мог с ним видеться. Этот человек пропал за несколько лет до встречи Леонарда с его величеством. Кстати, мы уже пришли». Епископ указал на дубовую дверь. Патрик постучал и, услышав привычное «войдите» командирским голосом своего наставника, отворил дверь. «А, лорд Август Алина, вы, Патрик?» Удивившись внезапным гостям, Леонард прикрикнул на оруженосца. «Я же говорил тебе, что не следует беспокоить лорда Августа по таким пустякам. Видит боги, через пару дней моя рука полностью восстановится, и я вот этой самой рукой тебе». Леонард поднялся с кровати и поднес перебинтованный кулак к лицу Патрика. «Пустяк, говорите?» Сильнейшему рыцарю королевства с его оруженосцем надрали задницу, при этом перекаличив половину охраны имения местного префекта. «Это теперь пустяк?» — удивленно поднимая брови и округляя глаза, произнес Август. «Хех, и вы туда же? Никакой я не сильнейший», — вздохнув, произнес Леонард, раздетый по пояс, и устало рухнул обратно на кровать. На его мускулистом теле красовалось несколько синяков, а правая рука от кончиков пальцев по самый локоть была плотно перебинтована. «Мы, кажется, договаривались перейти на «ты», — заметил Август. «И правда. Ну, я думаю, что Патрик вам уже все рассказал. Нет нужды повторять. Я прошу, не нужно поднимать тревогу и пытаться что-то предпринимать. Уверен? Ага. Я успел хорошо подумать. Тот мужик не убивать меня приходил. Я знаю, как монахи убивают своих врагов. Он действовал совсем не так, он скорее играл, демонстрируя силу. Вот и я не хотел выкладываться на полную, хотел подловить его на ошибке. Самое странное, что у меня все получилось, я был уверен, что он умрет. Сами подумайте, как много вы видели людей, способных пережить удар меча в грудь, пробивший тело насквозь. Оказалось, что он не только способен на это, а еще и продолжать бой мог. Я, конечно, знал, что есть подобные люди. Даже видел монахов, которые, не чувствуя боли, шли сквозь пламя магов, пока их плоть превращалась в жидкость, но этот совсем не похож на них. Те монахи были смертны и закономерно умерли после того, как по ним прошлись огненными шарами и волнами пламени. Этот же вытащил из тела полуторный меч, потерял руку и залил своей кровью все вокруг, но при этом держал меня за горло, ничуть не ослабив хватку. Он улыбался мне, понимаете, все говорило о том, что такой урон для него ничего не значит. Когда начал понимать, что проигрывает, он просто испарился. Он точно знал, что сможет уйти безнаказанным. Префект продолжает грешить на гильдию авантюристов. Мне стоило значительных усилий уговорить его сегодня утром не брать в осаду гильдейский квартал. Сами вы, что думаете? Гильдия решила напугать вас, демонстрируя превосходство, уточнил Август. Ха, я ни за что не поверю, что среди того сброда, что к ним приходит, есть хоть один монах такого уровня. Как комиссар, я знаю о всех авантюристах высшего, адамантового ранга. Ни один из них не способен на подобное. Адамантовый ранг в основном выдают группам авантюристов, чья совокупная сила не вызывает никаких сомнений. Слухи ходят лишь о трех авантюристах-одиночках, имеющих адамантовый ранг. Их основатель, но он больше сказка для молодых и наивных дурачков. По легенде, он жил лет 70 назад, скорее всего, уже давно мертв. Легендарный маг-разбойник в маске и бандане, который, по слухам, в одиночку сразил альфу, Вривольфа, и победил Василиска. Сам я лишь однажды видел другого альфу, стыдно признаться, но бежали мы от него так быстро, что по дороге не замечали, как роняли кал. Я, конечно, тогда был слабее себя нынешнего, но вспоминая тот ужас, я не уверен, что его вообще можно победить. Радует лишь то, что такие чудища стараются держаться подальше от людей. Василисков я тоже видал, этого можно одолеть даже в одиночку, но они редкие настолько, что проще в своем говне алмаз найти, прошу прощения, Алина, владыка Алексий, но говорю, как есть. Третий из этих авантюристов, судя по описанию, это мой наставник, который сделал из меня рыцаря, но он тоже уже должен быть мертв либо сильно слабее себя прежнего. Современные же адамантовые авантюристы действуют группами по 3-4 человека. Возможно, напади они на меня из засады все вместе, у них могло бы получиться убить меня, но тут как повезет. Сами подумайте, после моего появления в городе все, кто рангом выше Мифрила, предпочли уехать отсюда к чертовой матери. Думаю, не нужно пояснять, почему они не хотели конфликта и понимали, что если король отправил меня, то он неизбежен. Если не гильдия, то кто еще хочет вашей смерти, ну или продемонстрировать на вас, что с ним шутки плохи? Да проще сказать, кто не хочет моей смерти. Врагов я себе нажил более чем достаточно. Среди знати вполне могут найтись отморозки, которые заплатят любые деньги, чтобы убрать несговорчивого комиссара. Но все же этот мужик не убивать меня пришел, скажу так, если бы он хотел убить меня и Патрика, то не стал бы так в открытую нападать на имение префекта. Я часто путешествую в одиночку, проще меня убить в дороге. Может, этот монах не ищет легких путей, может и так, но я сейчас здесь только потому, что я был не готов. Повезло, что рядом со мной оказался упрямый и одаренный оруженосец. На этом моменте Леонард вновь поднялся с кровати и подошел к закрытому шкафу в другом конце комнаты. Достав оттуда настоящий рыцарский меч в ножнах, он протянул его Патрику. В отличие от меча оруженосца, гарда и рукоять рыцарского меча украшались золотом, а клинок был зачарован священной магией, который заслужил этот меч даже больше, чем я в свое время. «Поздравляю, Патрик, теперь ты можешь называть себя рыцарем. Официально тебя посвятят через пару недель, к приезду маркиза, но меч я разрешаю носить уже сейчас. В оружейной городской страже можешь получить шпоры и новые латы». Патрик округлил глаза и дрожащей рукой потянулся к рукояти нового меча. Принимая этот подарок от наставника, он не мог поверить, что сир Лоуренс примет решение без прохождения финальных испытаний, до которых оставалось еще несколько месяцев. Видя эту сцену, Август улыбнулся. Хоть что-то хорошее получилось из подстроенного им нападения, о котором он уже слегка жалел. По всему выходит, что Леонард Лоуренс не казался, он действительно был честным и хорошим человеком для средневекового общества. На этом моменте Эшли понял, что оценивал Лоуренса, Патрика и остальных как игровых персонажей под управлением людей. Это было его самой большой ошибкой. Пусть Леонард и был рыцарем 36-го уровня, но он не набор данных, а живой, настоящий человек, со своими слабостями и сильными сторонами. Не мог он драться с монахом как НПС из Игдрасиля. Глядя на епископа, которому стало плохо от своей же магии, и на Леонардо, сейчас он понимал, что не следует подходить к населяющим этот новый мир воинам и магам с киберспортивной дотошностью. Вскоре беседа продолжилась за травяным чаем, который наливали послушницы приятной наружности. Август рассказал о предварительных выводах касательно гильдии и пообещал внедриться глубже. В том случае, если Леонарду или Патрику будет угрожать опасность, он дал слово, что они всегда могут обратиться к нему, а в качестве доказательства он дал этим двоим по небольшому прозрачному кристаллу размером с полладони. Август пояснил, что, судя по описанию того, как исчез тот монах, он использовал что-то вроде этого кристалла, но с обратным действием. Патрик и Леонард теперь в любой момент смогут призвать Августа, если окажутся в беде, но он сразу сказал, что кристалл одноразовый и не стоит, отойдя за город, проверять, как сработает призыв. Патрик и Леонард, понимая, насколько дорого может стоить подобная вещь, поклялись хранить ее как собственную жизнь. Когда Август собрался уходить, Леонард окликнул его с вопросом: «Слушай, а если не секрет, скажи, насколько ты силен на самом деле?» «Не совсем понял», — произнес Август, развернувшись с улыбкой. «Все ты понял», — прикрыв глаза и опустив чашку с чаем, произнес Леонард. «Я говорю о том, что ты сильнее меня, я это понял сразу, как увидел, что ты сотворил в том храме. Что это была за магия, какого ранга? Я понимаю, что это невежливо, и что ты намного сильнее, но я бы хотел понимать, насколько». «Да, ты прав, я намного сильнее тебя, Леонард, но не думаю, что это имеет значение. Гораздо важнее другое. Обладая силой, как ты ее применяешь? Если постоянно мериться силами, то это приводит лишь к взаимному уничтожению. Я силен, но ты сам гораздо сильнее, чем думаешь, и когда-то сможешь стать так же силен, как я. произнес Август, покидая храм. Глава 11. Не человек, нет, ах, воскликнула девушка и, резко подняв туловище, смахнула одеяло. Всего лишь сон, произнесла она, осмотревшись вокруг. Сейчас она находилась в спальне, и вокруг ничего не могло ей угрожать, хотя уже больше месяца ее не покидали дурные предчувствия и подобные сны. Поднявшись с кровати, она принялась убирать постельное белье и складывать его в большую плетеную корзину у входа. Если она не хотела, чтобы белье быстро пришло в негодность, это следовало делать минимум раз в 3 дня. Эту ночь она провела не одна, а значит, белье уже помялось и испачкалось вдвое больше. Убрав остатки свечей, сложив белье, она также переоделась, решив заменить ночную тунику на рабочую одежду. Судя по положению солнца, сейчас было уже 10 часов от полуночи. В 12 ей следовало уже быть на работе в гильдии авантюристов, где она трудилась старшим администратором. Уроки письма и чтения на нескольких языках не прошли даром, и ее умения были замечены. Большинство девушек из персонала гильдии не хотели учиться дополнительной грамоте и едва умели писать, хотя все без исключения хорошо читали, ведь без этого туда было не попасть. Спустившись вниз в рабочем платье с длинной, мешковатой юбкой, она с удивлением обнаружила, что ее мужчина уже начал одевать рыцарские доспехи, а значит, вопреки обещанному выходному, он снова отправится на службу. «Ну», надув щеки, произнесла она, «ты ведь обещал, что у тебя будет 3 выходных, хех, уж прости, нашему герою-капитану, похоже, надрали задницу, и сейчас он в храме, а я единственный лейтенант, так, что придется сегодня и, наверное, в ближайшие дня 3, командовать стражей, хоть я этого и не люблю». «Ах», испугавшись, воскликнула она, «случилось что-то серьезное. Сам сир Лоуренс пострадал, он же сильнейший рыцарь наших земель. Как подобное могло произойти? Да я сам не знаю, но судя по тому, что мне об этом сообщили только сейчас, а тревоги как не было, так и нет, то все в порядке. За исключением того, что городская стража осталась без командующего, хоть и на время. Ну да ладно, с этим я как-нибудь разберусь. А с тобой чего? Опять кошмары? Может, все-таки сходишь в храм? На сегодняшнюю службу уже вряд ли успеешь, а вот завтра. Нет, я не уверена, что это хорошая идея. Там все жутко дорого, а ты ведь помнишь, что нам с тобой нужны деньги. Они всегда нужны, а твое здоровье мне куда важнее, чем наши далекие планы. Сколько ты уже мучаешься? Месяц, два, и что сегодня? Всего лишь чуть больше месяца, но кошмары не каждый день. Подобное может раз в неделю, чаще просто не спится. Сегодня мне снился тот человек, который заходил в гильдию, а еще лес и огонь, идущие из темноты. Вокруг него сгущалась темнота и рычали звери, а я как будто была кроликом, он не замечал пламени, а оно двигалось прямо на меня, и тут я проснулась. Это ты про того иноземца? Поверить не могу, что он действительно оказался авантюристом. Как по мне, так он больше похож на иностранного лорда или на посла. Мне доложили, что он заселился в элитные апартаменты в Дружбе. На этом моменте девушка сглотнула и поправила воротник от удивления. Это ж целая куча денег, а зная, что он иностранец и не в курсе реальных цен, я уверен, что на нем еще и нехило наварили. Мне как-то рассказывали, что там даже наши высокоранговые авантюристы не хотели останавливаться из-за цен, хотя они могли себе позволить, но предпочли не переплачивать. Меня больше удивляет не это, а тот факт, что после разговора с капитаном, он зарегистрировался в вашей гильдии. Зачем человеку, у которого столько денег, работа авантюриста? Зачем ему вообще работать? Вот уж не знаю, однако он очень силен. Я своими глазами видела, как он остановил атаку своей подчиненной какой-то странной магией, поднял взрослого мужчину в воздух и какое-то время продолжал его там держать, не напрягаясь, а тот даже пальцем не мог пошевелить. «Дай мне слово, что не будешь лезть в дела сира Лоуренса с гильдией, ради нашего будущего. Эй, успокойся, мое дело как рыцаря — это работа с личным составом и профилактика преступности в рядах королевских войск, присутствующих в городе. Конфликтами короля с гильдией пусть занимается Леонард», — произнес он, разводя руки в стороны. «Может, вскипятишь воду, и мы успеем хотя бы выпить чаю?» «Да, точно». Девушка поспешила наполнить железный котелок водой из деревянной бочки и поставить его на догорающие бревна в камине. Спустя некоторое время они уже сидели за небольшим столиком и наслаждались вкусом горячего чая. Допив свою чашку в 3 больших глотка, Мужчина поспешил одеть латные рукавицы. Его девушка помогала ему пристегнуть наплечники и подала рыцарский шлем с открытым лицом. «Не волнуйся так за меня», — произнес молодой блондин в рыцарских доспехах, положив руку ей на плечо. «В конце концов, не один Леонард тут известный рыцарь. Я хочу надеяться, что тоже чего-то стою, если не как герой, то хотя бы как одаренный мечник. Даже если начнется заварушка, меня не так и легко убить», — произнес он, закрепляя железный щит с гербом города на спине. «И все же, будь там осторожнее, Альберт, ты большой молодец, что не дал ему втянуть тебя в поход на полулюдей в Южнолесье. Теперь нам осталось совсем недолго копить, и мы сможем переехать в столицу». Он кивнул и, слегка наклонившись, поцеловал ее в лоб, приобняв за шею. Открыв двери, он увидел, что его оруженосец из числа курсантов Академии рыцарей уже ждал его, заехав во внутренний двор его дома на коне, ведя за поводья второго коня, на котором должен был скакать лейтенант стражи. Изобразив суровое лицо, он принял приветствие и одним прыжком оседлал коня. Пропустив оруженосца вперед, он в последний раз обернулся и мягко улыбнулся своей девушке, стоявшей в дверях. Та улыбнулась в ответ и, помахав ему, закрыла двери. Затушив угли в камине и слегка прибравшись в доме, она также поспешила покинуть жилье. Обменявшись приветствиями с коллегами, она поспешила принимать дела. Как старшей смены она должна была ознакомиться со списком принятых за ночь заданий, списком находящихся в городе авантюристов, а также прочими мелкими отчетами. Главной проблемой стало то, что она из девушек-администраторов все еще болела и снова не вышла на смену, и ей приходилось подменять ее, обслуживая авантюристов у стойки, лично регистрируя заказы, хотя в обязанности старшей входил лишь разбор возможных жалоб и наблюдение за порядком. Вскоре после начала смены она заметила, что толпа, собиравшаяся с утра у доски объявлений, уже рассеялась. Приказав развесить новые объявления, она заметила, что уже несколько дней заказ на потраву волков в лесу близ деревни никто из авантюристов не взял. Она также приказала поднять цену этого заказа на несколько серебряных монет и повесить в самой середине доски. Таким образом, гильдия поддерживала репутацию благодетелей и показывала, что они работают вовсе не только за деньги, а также заботятся о простом люде, что и вызывало беспокойство у большей части знати и у королевской семьи, в частности. Через некоторое время в гильдию вошел низкорослый, крепкий мужчина в темно-зеленой куртке с плотно натянутым на лицо капюшоном. На его спине висел композитный лук, а сзади на поясе был закреплен колчан со стрелами. В этот раз он не скрывал свой жетон авантюриста золотого ранга. Подойдя прямо к стойке администрации, он положил на стол 9 серебряных монет, заказав бронирование тренировочной арены гильдии у старого храма в горном ущелье. Так как город Берилинг изначально был лишь храмовым комплексом, построенным в горе, то со временем и продолжением строительства города приходилось менять ландшафт как самой горы, так и местности вокруг для более удобного проживания. В результате не один раз происходили камнепады и оползни. Некоторые храмовые корпуса пришлось забросить, так как использование там магии или продолжение работ по ремонту или дальнейшему строительству могли спровоцировать ненужные последствия. В результате храмовое ущелье сначала стало военной тюрьмой, где для проживания использовали старые храмовые подземелья внутри горы, а после и вовсе решили забросить. Только недавно, в связи с постепенным укреплением гильдии и расширением ее территории внутри города, авантюристы выкупили у графа право на это ущелье, построили удобный проход с несколькими лестницами и организовали караул из своих людей, чтобы не пускать туда посторонних. В результате этого ущелье стало тренировочной площадкой для авантюристов. «Вы собираетесь сразиться в тренировочной дуэли? Не расскажите, с кем именно?» — улыбнувшись, поинтересовалась она. «Если так интересно, то я собираюсь вызвать того новенького мага. Если он силен, то по просьбе нашего кладовщика я собираюсь взять его с собой на задание рангом выше медного или железного», — произнес он. «Ох-ох-ох, опять эти ваши старые схемы для подтягивания новичков», — скорчив осуждающую гримасу, произнесла она. «Вы же помните, что об этом говорил наш глава». «Знаю, знаю», — отмахнулся от нее мужчина в капюшоне. «Именно поэтому я собираюсь провести полноценный бой. Если он лишь изображает сильного мага, а на деле ни хрена не умеет, то пусть и дальше занимается заданиями своего ранга». «Поняла вас», — поклонившись, ответила старший администратор. «Тогда я отдам все нужные распоряжения». «Хорошо», — кивнув головой, ответил он. «Тогда подготовьте все за час до полуночи. Думаю, это время идеально подходит». «Ну и ну», — Проведя общее построение и объявив о своей новой роли командующего городской стражей, сир Альберт распорядился продолжать службу в штатном режиме и продолжать подготовку к приезду маркиза. Войдя в свой кабинет, он услышал женский голос и схватился за меч еще до того, как успел понять, что девушка, которая таким образом поприветствовала его, сидит прямо перед ним на его столе. Спрыгнув и улыбнувшись, она сняла капюшон. «Катрина, кто тебя пустил в кабинет, черт подери!» — выкрикнул Альберт, убирая руку от рукояти меча. «А кто бы меня тут остановил?» — изображая удивление, спросила стройная волшебница в мешковатом походном плаще, скрывая под ним кожаную кирасу и короткую юбку. «Я ведь тоже старший офицер гвардии и одна из сильнейших в этом городе. За исключением, наверное, только старика-епископа и главы гильдии магов, ну и самого Леонардо, конечно. Твоя сила и положение не дает тебе права вот так себя вести. Да и про меня не забывай», — произнес он, проходя за свой стол и снимая шлем. «Про тебя, ну, может быть, и не стоит забывать, ты ведь одаренный рыцарь. Я все думаю, почему ты не отправился с нами в поход, а предпочел остаться на хозяйстве в Берлинге. Ты не похож на того, кто стремится к повышению и командным должностям. Это не твоя забота, Катрина. Говори уже, зачем пришла?» — выкрикнул Альберт, снимая щит со спины. «Злюка ты», — надувшись, произнесла Катрина. «Придумала. Теперь это будет твое прозвище. Сир Злюка Альберт. Ну как, ТЦ?» — только и произнес Альберт, прикрыв лицо рукой, и уселся на стул. В такие моменты лучшим выходом было просто игнорировать Катрину. «Я хотела уточнить насчет расследования нападения на поместье префекта». «Чего уточнять? Ты же слышала, что никакого расследования не будет. Тебя туда никто не пустит и проводить осмотр не дадут, да и прибрали там уже все наверняка. Ну так, то распоряжение Леонардо. Ты ведь тоже комиссар и мог бы направить меня в поместье. Потом просто притворимся, что мы ничего не слышали или не так поняли. Ха-ха-ха, нашла дурака. Я не собираюсь влезать туда, где нашему героическому капитану надрали задницу. Чига?» — удивленно произнесла Катрина, нагнувшись над столом. «Разве тебе не интересно? Вот еще, у меня благодаря этому и так прибавилось работы. Так ты недоволен, что снова стал командующим, пусть и ненадолго или что? Я и до вашего с Леонардом приезда был командующим городской стражи и вполне неплохо справлялся с запланированными королем реформами. Все уже давно поняли, что сир Лоуренс тут выступает лишь пугалом для гильдии, которая, наверняка, рано или поздно будет вставлять нам палки в колеса. Значит, ты не трус и не лентяй. Тогда что с тобой не так, Злюка Альберт? Со мной все в порядке, это вас постоянно тянет во всякие проблемы. Мне они ни к чему, я лишь выполняю свой долг рыцаря». «Ну и ладно», — надувшись, произнесла она. «Я тогда пойду осмотрюсь в казармы магического взвода и направлю их лейтенанта к тебе с докладом». «Нет, не так, к вам с докладом, сир Злюка Альберт, ТЦ. И правда, раз уж ты здесь, то лучше займись делом. Ступай». Покинув храм, Август отослал Алину обратно в гостиницу отсыпаться после ночного патрулирования, а сам сказал, что хочет еще пройтись по городу. В итоге он целый час ходил по уличному рынку во внешнем районе, оценивая местные товары и пытаясь читать одну из недавно купленных книг. Сейчас его заинтересовала недавняя история Объединенного Королевства, и он читал книгу простым слогом, повествующую о величайших воинских подвигах с момента образования королевства. С его скоростью беглого чтения, просто бродив по рынку и отвлекаясь на оценку товаров, он дочитал до середины книги, пропуская красочные описания и длинные вступления. Неспешная прогулка привела его к прямой дороге, ведущей в гильдейский квартал. Оглядевшись вокруг и увидев, что рядом практически не осталось людей, закрыл книгу, разочарованно вздохнув. «Я так понимаю, спокойно дочитать книгу мне сегодня не судьба? Ну выходи уже, хватит неумело прятаться в тенях». На этом незнакомец в темно-зеленой куртке решил показаться и спокойно вышел из-за угла, посмотрев в спину Августу. «Судя по жетону авантюриста, ты не разбойник, так чего хотел, а ты действительно заслуживаешь внимания», — произнес незнакомец, заставив Августа обернуться. «Когда ты меня заметил?» «Когда заметил, спрашиваешь?» Август опустил руку с книгой вниз, а второй почесал затылок, изображая задумчивость. «Я чувствовал присутствие еще ночью на складе, тогда я решил, что это просто скрытая охрана, что неудивительно, учитывая сколько там всего. Доверить все это одному кладовщику железного ранга – это слишком беспечно со стороны гильдии. На территорию гостиницы и храма ты побоялся заходить, а так похоже, что ты уже долго следишь за мной, Вот я и решился спросить, чего тебе надо. Значит, с самого начала, да, хех, пожалуй, мне стоит представиться. Я тот авантюрист золотого ранга, о котором тебе говорил Кау. В гильдии меня называют лесник. Я пришел проверить тебя. Вот значит, как, ну и что скажешь? Ты определенно силен. Ты умеешь скрывать ауру и присутствие, а также чувствуешь присутствие других и можешь определять цель. Это твой талант, ты, маг сенсорик, я бы отнес себя к классу боевых магов, а мои сенсорные способности, это просто один из моих навыков. Когда долго путешествуешь в одиночку, то без развития подобных навыков долго не протянешь. Начал пояснять Август. Боевой маг говоришь, лесник задумавшись почесал подбородок. Ты уж прости, но даже несмотря на просьбу Кавла, я не могу доверить свою жизнь тому, кого совсем не знаю. Тот способ подтягивания новичков, о котором говорил Кавл, он уже не актуален. Слишком много было случаев, когда новички не возвращались с заданий, на которые их брали с собой высокоранговые авантюристы. Однако потеря новичка не так страшна, как провал миссии рангом от серебра и выше. Поэтому за подобные вещи можно быстро лишиться жетона, а для многих из наших он ценнее жизни. «Я понимаю», — произнес в ответ Август. «Это хорошо, поэтому я хочу вызвать тебя на показательный бой». «Показательный бой?» — повторил Август. «Да». Признаться честно, я не люблю подобное баловство и предпочитаю не демонстрировать свою силу, поэтому до этого я участвовал в подобном лишь один раз. В показательном бою авантюристы сражаются на тренировочной площадке гильдии один на один или командами. Формально это для обмена навыками и тренировок, однако на деле этот формат используют для дуэли и самоутверждения. Предупрежу сразу, я не собираюсь играть с тобой, если у тебя нет боевых навыков и опыта, то лучше откажись сейчас, ведь я буду использовать настоящее оружие. Я понял, ты хочешь быть уверен, что я не стану помехой. Хорошо, я согласен на показательный бой. Не раздумывая согласился Август. Сам-то, не боишься сражаться с магом? Ха-ха-ха, рассмеялся лесник. А ты очень в себе уверен. Впрочем, для вас, колдунов, это характерная черта. Скажу сразу, я силен. Если думаешь, что сможешь закидать меня магией в полете, то это сразу проигрыш. Лесник большим пальцем указал на лук за своей спиной. Если ты опытный боевик, то уже должен был понять, что я использую метательное оружие и лук. Так или иначе, все случится сегодня за час до полуночи. Приходи в заброшенное ущелье сразу за гильдейским кварталом, есть дорога в гору. Она как раз ведет к старому горному ущелью и заброшенному монастырю. Там наша песочница. Песочница, вопросительно произнес Август. Так называют тренировочную площадку. Ясно. Хорошо, я буду за час до полуночи. Ответил Август и, развернувшись, вновь открыл книгу и своим радаром почувствовал, что лесник резко ускорился и рванул за угол, а затем запрыгнул на крышу ближайшего дома, оттолкнувшись от забора, а еще был использован какой-то навык, подавляющий звук шагов и прыжка. Резко обернувшись, он уже не увидел собеседника, но радар давал понять, что в движении лесник наблюдает за ним через плечо. Август быстро нашел летящую за крышу фигуру своего собеседника и, провожая его взглядом, дал понять, что подобный фокус не произвел должного впечатления. Когда Эшли добрался до гостиницы, то рассказал о показательном бое Алине, та естественно вызвалась его сопровождать. До самой ночи они вместе читали книги, выискивая самую полезную информацию. В двух книгах также были подробно описаны подвиги Леонардо, и Эшли начал понимать, почему его считают героем. Оказалось, что меч Леонардо с гербом эльфийского государства очень известен, и он получил его, победив в дуэли эльфийского паладина, а также он был одним из 200 солдат, выступивших против мятежного легиона, которые предали короля и окружили лагерь. Леонард в итоге оказался одним из 40 выживших храбрецов, которые вывели короля из окружения. Однако, по неизвестным причинам, он отказался стать одним из паладинов, личных стражников короля. Сам мир, в который он попал, становился все больше похожим на средневековое фэнтези. Как бы там ни было, выбора у Эшли особо не было, кроме как плыть по течению и быть готовым к другим неожиданностям. Вряд ли он оказался здесь просто по случайности, однако и конкретных целей вроде завоевания страны или всего мира он тоже для себя не видел. Эшли прекрасно понимал, что в любой момент он может оказаться не единственным попаданцем из Игдрасиля, или в этом мире может оказаться другая сила, с которой он не сможет совладать даже при поддержке всех НИБ Большого Собора, хотя с каждым днем в это верилось все меньше и меньше. Однако отсиживаться на небесных островах тоже не получится. Ресурсы его гильдии весьма объемны, но не безграничны. Эшли уже посчитал примерные расходы ежедневного потребления пищи, воды и золота, и вышло, что даже если перейти на экономный режим, то остатков хватит в лучшем случае на пару лет. Решить проблему с отсутствием производства новых ресурсов он мог в несколько способов. Он может начать торговать напрямую с этим королевством или другими странами, да и не обязательно человеческими. Золота и других драгоценностей у него хватит, чтобы обеспечить себя и всех жителей небесных островов на много лет вперед. Он также может отобрать ресурсы силой. Сейчас он начал понимать примерный расклад сил без учета возможных сюрпризов, и по всему выходит, что его одного хватит на завоевание этой страны, а может еще и парочки соседних, пока не закончится мана. Однако бывшие НИП осторожно подталкивали Эшли к третьему варианту. Он мог взять власть над людьми этого мира в свои руки и повести их за собой. С силами собора он может защитить огромные массы людей практически от всего. И хоть разумом Эшли понимал, что чем дальше он погружается в этот мир, тем меньше на его пути препятствий для полноценного превращения во всемогущего императора нового мира, то в душе он отвергал эти соблазны всеми силами своего естества. Все, что осталось в нем от Эшли Риота, кричало, просило остановиться, просило просто найти способ избежать ненужной ответственности. Каждый раз, когда он оставался один, в ванной, туалете или просто просыпаясь в своих покоях, его мысли начинали путаться, а руки едва заметно дрожали. Он вспоминал, как случайно испепелил заживо 15 человек, не рассчитав новую область действия заклинания, а также как одним ударом пробил человека насквозь в приступе ярости, которую никогда не испытывал к людям в своем мире. Сейчас к этим воспоминаниям добавился крик Серафима, которого он убил ради эксперимента. В этом мире Серафим был уже не просто набором данных, он был сущностью, одним своим появлением проливающий свет божественного на все, что находилось рядом. Самым страшным для остатков личности Эшли было то, что он не останавливался, он без колебаний отправил одного из оживших юнитов собора в смертельный бой, чтобы потешить свое любопытство. По словам Патрика, несколько солдат в ближайшее время проведут в лазарете. Леонард пережил боль, которая даже не снилась самому Эшли в его мире. Ему приходилось получать по лицу от хулиганов в школе, однако это ограничивалось максимум ушибами. Самое страшное, что происходило с его здоровьем, это перелом двух пальцев на зачете по фехтованию. Леонарду раздробило кости предплечья и кисти, а также Патрику сломали два ребра. Все это произошло исключительно по его вине. Сейчас, когда Алина по его просьбе отправилась отнести часть книг в библиотеку, а за распахнутым окном солнце нового мира медленно уходило за горизонт, уступая место неизвестным лунам и звездам, он вновь остался один и вновь почувствовал груз ответственности за все происходящее. Если и было что-то, чего хотел Эшли, это узнать, как и зачем он оказался в этом мире. Обойдя вокруг основного здания гильдии, Август нашел широкий подъем, о котором говорил ему лесник. В гильдийском квартале почти никого не было, большая часть авантюристов собралась посмотреть показательный бой. Об этом также говорил радар, зафиксировавший большое количество людей уже совсем рядом. Однако, судя по радару, один человек прятался за камнем, кто-то совсем слабый, всего 9 го уровня. Радар сообщал, что взгляд следившего был направлен именно в сторону Августа и Алины. Хотя сначала Эшли решил не придавать этому значения, но, когда даже Алина подошла ближе и прошептала на ухо о том, что кто-то совсем рядом наблюдает за ними, он решил остановиться и дать понять, что шпион обнаружен. До ущелья еще было метров 100, поэтому вокруг, в широком проходе, кроме них и неумело прятавшегося за камнями, никого не было. Для человека, который решил потренировать скрытность, ты выбрала не ту цель. Выходи, громко произнес Август, повернув голову прямо в сторону валуна, за которым пряталась администратор гильдии. Естественно, благодаря радару Август получал мгновенное понимание о цели, на которой едва сосредотачивался, а потому он почти сразу узнал девушку-администратора, которая обслуживала их в гильдии. Думали, что если мы медного ранга, то вы сможете остаться незамеченной, крикнула Алина, когда девушка вышла из своего укрытия и подошла ближе к новоявленным великим авантюристам. «Прошу прощения, если я как-то оскорбила вас», слегка поклонившись, ответила администратор. «Меня зовут Арья, вы ведь помните, что я регистрировала ваши первые задания». Август и Алина, переглянувшись, кивнули ей в ответ. «На самом деле я хотела поговорить с вами, господин». «Простите, не помню точно. Меня зовут Август», — представился Эшли, приложив ладонь к груди и слегка кивнув головой в знак приветствия. «Да, точно, господин Август, можете уделить мне несколько минут?» «Ну, я не против. Алина, проходи вперед, скажи там, что я скоро буду». Алина, слегка поклонившись и бросив неодобрительный взгляд в сторону администратора, прошла мимо. Подойдя к Августу ближе, Арья подняла глаза и спросила: «Вы действительно собрались сражаться с лесником в показательном бою?» «Ну да, для этого я и направляюсь в эту вашу песочницу». После ответа Августа, Арья несколько раз оглянулась и взглянула через плечо Августа. Ее очень смутили несколько мелких камушков, скатившихся с горы и создавших шум. «Вы можете говорить, уверяю вас, за нами никто не следит и не подслушивает. Вы чем-то напуганы?» «Да, если честно, то за подобный разговор с авантюристами меня могут уволить, но я пришла предупредить». «Предупредить меня? О чем же?» — улыбнувшись, спросил Август. «Для демонстрации силы вы выбрали совсем не того противника. Лесник слишком опасен, я думаю, что вам лучше отказаться от этого боя». «Отказаться?» — удивленно спросил Август. Арья кивнула в ответ. «Понимаете, возможно, вас ввел в заблуждение его золотой ранг, но в действительности он уже несколько раз отказывался от платинового ранга и бывал на миссиях мифрилового ранга во временных командах. Он очень силен, куда сильнее, чем большинство авантюристов, которых я видела в нашей гильдии. Хотя нет, сейчас, после того, как городскую стражу возглавил легендарный сир Лоуренс и все мифриловые авантюристы, те, кто сильнее, поспешили покинуть город, то он наверняка сильнейший авантюрист из присутствующих. К тому же, он одиночка, и в групповых заданиях участвует, только за очень высокую награду. Сами понимаете, что это далеко не шутки. Уж не знаю, как вы на него вышли или же вы сами привлекли его внимание, но я искренне советую вам отказаться от этой идеи. Вам нужно просто ожидать, и вы наверняка получите свое повышение. Не стоит вам так рисковать. Август показательно задумался. Значит, он далеко не слабак. Ну так это же замечательно, возможно, с ним будет не так скучно. Улыбнувшись, ответил Август. Хотя вы не сообщили мне ничего такого, о чем я сам не догадался бы. Я могу определить силу воина или мага и дать ей оценку от 1 до 100, условно. Я понимаю, что он сильнее большинства тех, кого я видел в гильдии. А во, так вы обладаете таким великим талантом? — искренне удивившись, ответил Арья. Это не врожденный талант, а скорее магический навык, но не суть. Это все, что вы хотели сказать? — спросил Август, уже приготовившись пройти дальше, мимо девушки-администратора. Ясно. Так вы не собираетесь отказываться от боя, что же, дело ваше, но я прошу, если у вас возникнет хоть капля сомнений, то сразу сдавайтесь. По правилам показательного боя, после того, как вы сдадитесь, то соперник не имеет права продолжить атаку. Август кивнул и молча направился дальше, но через десяток шагов обернулся. «Вы не собираетесь идти смотреть?» — спросил он. Арья лишь покачала головой. «Моя смена закончилась, а если я появлюсь там с вами, то навлеку на себя лишние подозрения». «Понимаю. Ну, тогда вы можете постоять пока тут, а прийти минут через 5 или 10. Заодно, вы увидите, на что я способен. Кстати, я забыл спросить, а почему вы решили мне помочь?» Зная, что подобные предупреждения и разглашение информации о других авантюристах противоречит правилам, почему вы решились на нарушение ради незнакомца? «Ну...» — Арья смутилась и отвела взгляд в пол, надев капюшон на своем дорожном плаще. «Вы можете не так понять. И все же...» — продолжил настаивать на ответе Август. «Вы не похожи на других авантюристов. Возможно, потому, что вы иностранец и наверняка из знати, или по другим причинам. Но, мне кажется, что вы здесь не просто так. И я чувствую, что вы хороший человек. Вот я и не хотела, чтобы вы пострадали или погибли. Дело в том, что лесник участвовал в таком бою лишь 1 раз. Он тогда только получил золотой ранг, а с одним из платиновых авантюристов у него были очень натянутые отношения. Они постоянно ссорились и нередко доходило до драки. Я еще была совсем новичком тогда. Тот платиновый авантюрист, он, как и вы, всегда был вежлив к персоналу гильдии и очень помог мне, когда другие начали проявлять ко мне нездоровый интерес». Арья вновь смущенно отвела взгляд. «Он вызвал лесника на показательный бой. Тогда я впервые увидела, как убивают. Они сражались на равных, и лесник победил, Но он не просто победил, он убил его, воткнул нож ему в затылок. Арья подробно описывала тот ужас, и у нее начали заметно трястись руки. Эшли подошел к ней и взял ее ладони в свои, почувствовав, как ее пульс резко участился. «Я понимаю, Арья, все понимаю. Ответьте мне на последний вопрос. Он сильнее Сира Лоуренса, Ле, лесник?» – спросила она, подняв глаза. Август кивнул. «Я никогда не видела, на что способен Сир Лоуренс, но я много читала о его подвигах, и если хотя бы половина из этого правда, то он наверняка достоин адамантового ранга. Сир Лоуренс уже одной ногой среди величайших людей. Не думаю, что их можно сравнивать». «Ясно», — произнес Август. «Тогда приходите посмотреть, как я развею все ваши страхи. Я видел, на что способен Сир Лоуренс», — говорил он, развернувшись и направляясь в сторону песочницы. «Дело в том, что я куда сильнее его». Песочница представляла из себя окруженную скалами площадь размером всего на треть меньше великой арены лабиринта на небесных островах. Эшли был удивлен, что такой пустырь еще не заняли под постройку какого-нибудь здания. Осмотревшись вокруг, он увидел, что по краям площадки собралось немало народу. Около сотни человек собрались посмотреть, как двое авантюристов будут выбивать друг из друга дерьмо. Найдя взглядом Алину, он удовлетворенно хмыкнул и подошел к ней. Лесник, тем временем, уже ждал его на дальнем краю тренировочного поля. Скорее для приличия, чем для реальной безопасности, оно было отмечено мелким деревянным заборчиком и представляло из себя просторный загон, в котором должны сражаться люди. Сняв с себя пиджак и вручив его Алине, Август не торопясь вошел в загон и направился к леснику для приветствия. Местные маги потрудились вызвать дополнительный свет за исключением местных стоек с факелами. Несколько шаров света первого уровня летали над горным ущельем, хотя ночи в местном мире не были такими темными, как на Земле. Атмосфера еще не была загрязнена настолько сильно, и звезды отлично освещали все вокруг, а свет, который отражался от лун, конечно, не заменял солнце, но и давал понять, что в полной темноте не оставит. Августа в его фиолетовой рубашке с серебряными пуговицами было отлично видно, как и его соперника в темно-зеленой куртке с темными вставками, под которыми, очевидно, была дополнительная защита. Сблизившись друг с другом, они обменялись приветствиями и пожелали друг другу не умереть. Однако Август не упустил шанса дать сопернику понять, что он по-настоящему готов к бою. «Надеюсь, не собираешься помереть от первого выстрела?» — ухмыляясь, спросил лесник, плотно натянув капюшон и опустив взгляд вниз. «Нет, сегодня я бы не хотел умирать или убивать, поэтому и тебе советую сдерживаться, если ты понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю», — ответил лесник уже в полголоса. «Скажем так, будет неприятно, если в пылу битвы ты не сможешь сдержаться и все узнают твой секрет», — прошептал Август, нагнувшись над его ухом. Лесник поднял голову и посмотрел сопернику в глаза, не скрывая удивления. «Неужели он знает? У меня нет причин спасать твою шкуру от твоих же товарищей, поэтому постарайся оставаться в этом облике», — добавил Август и, задев плечом своего соперника, отошел на середину песочницы. Толпа затихла, приготовившись. Лесник выбрал позицию в 20 метрах от соперника, отойдя ближе к забору. После слов Августа он резко сосредоточился, и даже его аура стала более кровожадной, однако кроме его соперника, обладающего радаром, никто не догадывался о том, что он давно не человек. Взгляд под капюшоном изменился, и глаза сосредоточились на одной цели, упуская из виду окружение. Это уже не был человеческий взгляд, это был взгляд хищника. Август поднял руку вверх, перебив гильдейского работника, объявлявшего в усиливающий голос двуручный посох о правилах боя. «Прошу прощения, однако в связи с тем, что здесь будут сражаться сильный маг», — Эшли прикоснулся рукой к груди, отмечая себя, — «и воин, использующий оружие дальнего боя, то не лучше ли обезопасить территорию вокруг? Будет неприятно, если стрела или заклинание заденут зрителей». Голоса Августа хватало для того, чтобы в округе все четко расслышали каждое его слова и без усиления звука. «С моей стороны будет невежливо просить магов гильдии о таком, поэтому я сделаю все сам». Выбросив руки в стороны, он лишь выкрикнул несколько заклинаний. Стрелонепробиваемый кокон жизни, непроницаемая стена, усиление двустороннего барьера. Низкоранговая магия барьеров сработала почти мгновенно. Вокруг рук и рядом с Августом лишь на секунду вспыхивали изумрудные магические круги. Последнее заклинание заняло уже чуть больше секунды и сопровождалось вспышкой голубого магического круга под его ногами. «Сокрытие!» — выкрикнул Август и щелкнул пальцами. В результате этих действий некоторые авантюристы, Увидев эффекты его магии, аж вскрикнули от удивления. Это была усиленная магия третьего и четвертого рангов. На площадке ниоткуда возникла полупрозрачная зеленоватая сфера метров 20 в высоту, и покрывающая почти всю площадь за исключением территории, где находились зрители. После этого она засветилась вспышкой голубоватого свечения, а когда маг щелкнул пальцами, она и вовсе на мгновение стала зеркальной, отражая удивленные лица. А после исчезла, будто и нет здесь никакого барьера. Арья проскользнула через несколько рядов и оказалась рядом с подскочившей от удивления на этом моменте молодой женщиной, немного старше ее. Женщина в мешковатом дорожном плаще выкрикнула: «Да быть того не может! Чувство магии!» Судя по ее выражению лица, заклинание явно дало не тот эффект, который она ожидала. Мужчина недалеко от нее поспешил подойти к барьеру и прикоснуться к невидимой стене, сквозь которую было отлично видно собравшихся биться соперников, и убедился, что барьер все еще на месте, хоть его и не видно. Женщина Макс схватилась за стоявший рядом бронзовый двуручный посох и выкрикнула еще одно заклинание, направив его в барьер. Обнаружение чар, ТЦ. Она разочарованно цокнула языком и опустила посох. Некоторые авантюристы со всех сторон также поспешили воспользоваться магией обнаружения, и судя по всему результат был тот же. «Простите», — обратилась к женщине Арья. «Вы ведь маг?» — в ответ так кивнула, посмотрев на Арью. «Я не слишком хорошо разбираюсь в магии, но неужели тот парень?» Она кивнула в сторону Августа. «Сделал сейчас что-то удивительное». «Удивительное? Да вы издеваетесь. Тут бы подошло слово невозможное. Кто вообще такой этот парень? Этот барьер сильнейший из всех, который я когда-либо видела, а он в одно мгновение скрыл его полностью. Даже магия второго ранга, что я использовала, не дала результатов. Похоже, показательный бой будет совсем нечестным. Я не завидую тому лучнику. Вот ведь», — произнес Август с разочарованным вздохом. «Все кинулись проверять мой барьер. В нем ведь нет ничего особенного. Лесник, который до этого стоял, сконцентрировавшись на сопернике, также осматривался вокруг. Однако он не выглядел столь удивленным, как другие. Он скорее задумался. Хм, если это та магия, о которой я подумал, то похоже, наш бой уже можно закончить. Я лишь однажды видел мага, способного на подобные вещи, и при этом ты даже не поморщился, потратив кучу силы». В ответ Август пожал плечами. «Теперь я понимаю. Прости, что усомнился, ты намного сильнее меня, однако, я не собираюсь сдаваться. Я хотел испытать тебя, но похоже, теперь ты испытаешь меня. А ты, похоже, далеко не дурак», — почесав подбородок, ответил Август. «Ну, если ты все понял, тогда постарайся не помереть сразу», — улыбнувшись, произнес он и сложил руки на груди в знак концентрации. Встав в стойку, лесник применил боевой навык «Мгновенный выстрел». Лук на его спине оказался в его руках, и стрела на полной скорости полетела в лицо соперника меньше, чем за секунду. «Аура льда», — произнес Август, сконцентрировавшись и прикрыв глаза. Сейчас он концентрировался, чтобы максимально уменьшить урон он своего заклинания. Воздух вокруг мгновенно охладился, и песок покрылся небольшой ледяной коркой, а также поток пары и мелкого снега разнесся вокруг, ограничиваясь одним лишь барьером. Стрела не смогла пробить поток холодного воздуха и вонзилась в землю, так и не достигнув цели. Темно-зеленая куртка приняла на себя морозный удар. Изо рта лесника пошел пар, а ноги в кожаных сапогах примерзли к земле. Был бы он слабаком, то уже не смог бы продолжать бой. Резкий перепад температуры хоть и не убивает, но может нанести серьезный урон тем, кто не имеет базовых сопротивлений. В первую очередь он силой освободил ноги от заморозки и активировал навыки усиления тела и сопротивления магии. Посмотрев в сторону соперника, он понял, что чем ближе к Августу, тем сильнее холодный воздух, а значит, обычные стрелы и его лук бесполезны. «Ясно», — произнес лесник, отбросив в сторону лук и колчан за ним на землю. «Но ты же не думаешь, что сможешь так просто остановить меня? Я заставлю тебя драться в полную силу с мечом в руке, а не на поясе», — произнес он, указывая на гладиус с искусно выполненной рукоятью, висевшей на поясе Августа. «Прости, но как маг, я предпочитаю дальний бой», — ответил Август, видя, что его соперник принял низкую стойку для рывка. Ледяные кинжалы. Рядом с магом мгновенно возникло 6 кинжалов из льда, которые сами наводились, следуя взгляду призывателя, и полетели в сторону противника со скоростью стрел. Рывок в сторону, и лесник уже побежал в сторону Августа, в последний момент метнув нож взмахом руки снизу. Нож успешно достиг цели куда быстрее, чем стрела, однако, на его пути возник уже не ветер, а настоящий энергощит Августа, мгновенно отразив низкоуровневое метательное оружие. ТЦ. Разочарованно цокнул лесник и попытался атаковать с фланга, метнув уже два ножа с одной руки взмахом снизу, будучи под обстрелом ледяных кинжалов соперника, по силе не уступающих железным метательным ножам. Однако еще один рывок, и вот лесник уже был не по флангу, а по фронту от Августа, и достав из-за капюшона еще один нож, метнул с плеча уже с гораздо меньшей дистанции. Если предыдущие ножи также были отражены щитом, то этот должен был пробить сопернику голову. Однако щит было не пробить даже таким образом. Из ножен, расположенных под левой рукой, лесник почти мгновенно достал оружие ближнего боя, используя навык «Мгновенное ускорение», чтобы уклониться на бегу от запущенных почти в упор ледяных кинжалов. Он активировал навык «Быстрый разрез». Смотреть на противника в этот момент было роскошью. На неровной поверхности, еще и покрытой ледяной коркой, на бегу он вынужден был отвести взгляд от мага и провести разрез, полагаясь на то, что его местонахождение не изменится за секунду, и целился прямо в горло. Однако, проводя разрез, он почувствовал в кисти, которой удерживал свой одноручный фальшион, неприятные вибрации. Удар был отражен. Но как? Опять щит? Обернувшись, он увидел, как соперник завершил свой рывок вперед, держа в руках настоящий, источающий пар, ледяной полуторный меч. «Да ты издеваешься!» — возмущенно вскрикнул лесник. «Хочешь сказать, что, имея оружие для ближнего боя на поясе, ты предпочитаешь создание ледяного меча? Ты про мой Гладиус?» — удивленно спросил Август. «Ну, дело в том, что я очень редко использую его в бою. Если я достал этот меч из ножен, значит, противник действительно силен. В бою с тобой мне хватит и ледяного клинка». Лесник сплюнул на землю и, подбежав к противнику на несколько шагов, прыгнул для того, чтобы обрушить на противника вертикальный удар. Несмотря на то, что Август, казалось, совсем расслабился и стоит, удерживая ледяное оружие на плече, он мгновенно среагировал, выставив блок, не уступающий навыку крепостью воинов. Лесник был удивлен прочности вызванного Августом клинка, однако его глаза заметили маленькую трещину. После вертикального удара последовал мгновенный выпад ногой с разворота, который маг отразил, удерживая меч плашмя. Не упуская инициативы, лесник продолжал атаку фальшионом и после комбинации из четырех ударов активировал рассекающий удар. Хотя Август и отпрыгнул на небольшую дистанцию для встречного удара, целью соперника был вовсе не сам маг, а его ледяной клинок, который был успешно сломан. Уловив шаг по флангу и почувствовав намерение противника продолжить атаку, маг, будто кидаясь песком, бросил левую руку в сторону соперника, и из нее, создаваясь на ходу из воздуха, полетел ледяной кинжал, но уже с куда большей скоростью. Лесник едва успел остановить атаку и отклонить голову чуть правее, из-за чего летящий кинжал лишь слегка задел его по щеке, разрезав капюшон. Вонзившись в землю за спиной авантюриста, кинжал мгновенно детонировал, заставив последнего кувыркнуться в сторону от взрыва ледяного воздуха. «Вот черт!» – произнес Август. «Похоже, не рассчитал». Лесник сделал несколько шагов назад, видя, как маг развеял в своей руке ледяной меч. Мельком взглянув на небольшое углубление в земле, вызванное взрывом, он представил, как взорвался бы сам от попадания подобного. За его спиной также торчали в земле ранее выпущенные ледяные кинжалы. Эти не были взрывными, подумал лесник. Неужели он действительно сдерживается, чтобы не убить меня одним ударом? Неужели я настолько слаб? Думал он, прикрыв глаза на секунду. В чем дело? Передумал нападать, произнес Август. И соперник тут же принял низкую стойку, достав из-за пояса два мифриловых сюрикена средних размеров, которые едва помещались в его ладони. «Ой!» — вырвалось у Августа, который решил отпрыгнуть назад. Лесник активировал магию на своем самом сильном и дорогом оружии, и они начали жадно поглощать воздух, раскручиваясь, после чего он, сконцентрировавшись на цели со всей силы, запустил их прямо в мага. Зачарованному ветром оружию не страшны преграды в виде ледяного ветра. Сюрикены также были самонаводящимися и, совершив обманный маневр, устремились к цели по двум флангам. Август лишь сделал шаг назад, и сюрикены налетели на его энергощит, который вспыхнул, отражая двойную атаку. Пробить щит мага такого уровня было невозможно, но после вспышки щита Август, взглянув вперед, не увидел пред собой противника. Лесник мягко приземлился за спиной у мага и вновь активировал рассекающий удар. Август вновь среагировал мгновенно. Пригнувшись, он будто выскользнул из-под зоны поражения и оказался в нескольких метрах от соперника, однако такое скольжение даже для него не прошло даром. Он упал на одно колено и был вынужден схватиться за рукоять Гладиуса для равновесия. «Я почти заставил тебя достать меч», вытянув руку с мечом вперед, указывая на его положение, произнес лесник. «Хаэм, действительно, почти». Не успел Август закончить говорить, как соперник вновь налетел на него, размахивая мечом, от ударов которого Август легко уклонялся. Нужно было лишь сосредоточиться на клинке, и движения соперника в последний момент замедлялись, позволяя магу уклоняться не хуже самого лесника и подобных ему воинов. Однако настоящей проблемой стали внезапные выпады ногами. Август едва успевал блокировать их. Увернуться от ударов на такой скорости он уже не мог. Для своего 25 го по игровым меркам уровня, соперник был слишком быстрым. Внезапно лесник еще больше сблизился с соперником и, отбросив меч, атаковал в рукопашную на запредельных скоростях. Подкат и выпад ногой чуть не застали Августа врасплох, однако из своих рукавов он достал еще ножи и попытался уже ими пырнуть мага. Реакции Августа едва хватило, чтобы схватить сначала одну его руку и, вывернув кисть, обезоружить ее, а затем, отобрав у соперника нож, он отбил им же бросок второго ножа в упор. Лесник попытался пересилить мага, когда они сцепились за руки, однако тот не уступал ему даже в грубой силе. Все, что он смог сделать, так это внезапным ударом ногой по кисти выбить свой же нож из рук противника, и, освобождаясь от крепкого хвата боевого мага, он в прыжке ударил ему двумя ногами в грудь. Август, пошатнувшись, продолжил рукопашный бой и также пропустил удар ногой вниз живота. Однако, в отличие от своего соперника, он ничуть не устал, и подобные удары он хоть и хорошо чувствовал, но они не могли причинить ему хоть сколько-нибудь значимый урон. Лесник, в свою очередь, уже исчерпал запас выносливости, и магу удалось вновь поймать его руку в захват и повалить лицом в ледяную землю. «Сдаюсь», — произнес мужчина в капюшоне. «Ну, наконец-то», — на выдохе произнес Август, отпуская своего соперника. Взмахнув рукой, Август развеял барьер. Все это время ему были слышны удивленные восклицания со всех сторон, но он не обращал внимания на зрителей. Этот бой и вправду получился очень интересным. Одной из первых к соперникам подошла Алина, вручив Августу его черный пиджак. Помахав на прощание зрителям и подмигнув Арье, которую сразу заметил среди них, он уже собрался уходить, однако увидел, что соперник все еще сидит на охлажденной земле. Вернувшись к леснику, он демонстративно подал ему руку, а тот, пусть и неохотно, но принял помощь. «Вот это бой! Невероятное зрелище!» — кричал ведущий от гильдии. Аплодисменты могучему господину Августу и его сопернику, устрашающему леснику. Победитель боя — авантюрист медного ранга. Август. Глава 12. Авантюристы спешат на помощь. На следующее утро после победы над лесником, Август с Алиной вновь отправились на задание гильдии. Лесник сдержал свое слово и взялся отправиться вместе с ними на задание серебряного ранга, в качестве которого была выбрана проблема с волками близ деревни, охотники которой, судя по сопроводительному письму, столкнулись с волками. По словам лесника, в таких заданиях нет ничего необычного. Жить в деревне – это жить одной ногой в могиле. Судя по карте, эта деревня хоть и не в глуши, но находится почти на стыке между западными и центральными землями, да еще и рядом с великим западным лесом. Хотя действительно, тот факт, что они столкнулись с волками в это время года, немного подозрителен. Волки в местном мире отличаются от известных Эшли по своему миру, в первую очередь размерами. Местные волки могут вырастать до весьма внушительных размеров. Продвинутые племена гоблинов обожают использовать крупных волков в качестве ездовых животных. Едят такие тоже немало, однако они держатся стаями по 30-50 особей и очень редко мигрируют с занятых территорий. Бывали случаи, когда крупные стаи волков отпугивали даже агров и троллей, а вот от людей эти звери держатся подальше. Человек может быть соблазнительной добычей лишь для мелких особей волков-одиночек или изгнанников. Такие тоже иногда встречаются. Волчата, которые рождаются с дефектами или вырастают сильно меньше своих братьев, быстро изгоняются из стаи. Добытчики стаи нападают по 10-15 особей на крупную цель вроде лесных слонов, агров, великанов и прочего. Для стаи, люди слишком мелкие, мало мяса, много костей и самое главное, что люди могут сильно ударить по стае. Некоторое время они обсуждали, как лучше добраться до деревни. Можно было значительно сократить путь, если свернуть в горы и перейти через них. Однако такой переход был слишком опасен. Горные тролли, великаны, сатиры, пещерные гоблины, агры. Вот неполный список того, что можно было встретить путешественнику при попытке сократить путь через северо-западный горный хребет. Однако для команды опытных авантюристов не было проблемой встретиться с этими монстрами или, при необходимости, скрыться от них и пройти незамеченными. Самой страшной опасностью, со слов лесника, и главной причиной, по которой руководством гильдии было настоятельно рекомендовано идти в обход гор, были виверны. Рекомендовали идти либо по Королевскому тракту, либо наискось через местные деревни и, обойдя озеро у самой горной границы, выходить на предгорье и проходить через Голубое ущелье, находящееся недалеко от озера, где было относительно безопасно. Виверны давно облюбовали северо-западный хребет. Пусть основная их часть живет ближе к вершинам, но за едой они могут спуститься даже в предгорье, в лес. Виверны – огромные, быстролетающие, ящероподобные твари. Во время совещания лесник заметно напрягся, даже когда просто описывал этих существ и исходящую от них угрозу. Их крик вполне способен временно лишить авантюристов слуха перед тем, как, подобно орлу, схватить человека когтистыми лапами и в лучшем случае просто упустить пытающуюся вырваться добычу, уронив ее с большой высоты.